тому же человек вроде него, и вдруг тревожится из-за кота. Многие поговаривали, что в Дароуби никого богаче Уолта Барнетта не найти. Просто купается в деньгах, которые нажил многими и разными способами. В первую очередь он, конечно, занимался скупкой и продажей утиля, но держал еще грузовую контору, торговал подержанными машинами, подержанной мебелью, ну, словом, всем, что попадало в руки. Мне было известно, что обитает он по-прежнему за городом и владеет кое-какой живностью, в частности, лошадьми. Но все это приносило ему деньги. Деньги были главной его страстью. А какую прибыль можно извлечь из кошек? Далее, с недоумением размышлял я, подъезжая к его конторе, если человек обзаводится котом просто так, следовательно, у него есть в душе какой-то теплый уголок, какая-то способность к сочувствию, а уж это абсолютно не вязалось с натурой Уолта Барнетта. Я пробрался через заваленный всяким утилем двор к деревянному строению в его дальнем углу, откуда Барнетт управлял своей империей. Он сидел за дешевым письменным столом и был точь-в-точь таким же, каким мне запомнился. Плотное туловище, лопающийся по швам синий залоснившийся костюм, прилипшая к краю губы сигарета. Даже сдвинутая на затылок коричневая фетровая шляпа, словно бы донашивалась еще с тех пор. Не изменилась ни мясистая красная физиономия, ни заносчивое выражение, ни враждебно подозрительный взгляд. «Вот он!» Без лишних слов Барнетт ткнул пальцем в черно-белого кота, восседавшего на столе среди бумаг. «Типичное приветствие. Никаких «здравствуйте», я, впрочем, от него не ждал. А улыбаться он никогда не улыбался. Я нагнулся к коту и почесал его за ухом. Наградой мне было басистое мурлыканье. Кот выгнул спину и потерся о мою ладонь. Очень крупный, пушистый, с красивой окраской. Белая грудь, белые лапы. И хотя я предпочитаю трехцветных кошек, он сразу завоевал мои симпатии. Такое дружелюбие от него исходило. «Прекрасный кот», — сказал я. «Так что с ним?» «Да вот, нога у него. Что-то там не то. Может, поранился». Я погрузил пальцы в густую длинную шерсть и принялся ощупывать ногу. Внезапно кот мяукнул. Я достал ножницы и выстриг небольшой участок. «Ага, поперечная ранка, довольно глубокая, с выделением серозной жидкости. Да, по-видимому, он порезался. Но странно, не понимаю, как это могло произойти. Он во дворе много гуляет?» Барнетт кивнул. «Случается. Очевидно, задел какую-то острую грань. Я сделаю ему инъекцию пенициллина и оставлю мазь. Накладывайте ее вечером и утром». Некоторые кошки терпеть не могут уколов, а так как они вооружены не только зубами, но и когтями, справиться с ними бывает трудновато. Но мой пациент даже не шевельнулся. Наоборот, когда я ввел иглу, мурлыканье стало громче. «Какой покладистый!» — сказал я. «Как вы его назвали?» «Фредом!» Уолт Барнетт смотрел на меня немигающим взглядом. В кличке не было ничего такого уж странного, но продолжать разговор на эту тему мне расхотелось. Я достал из чемоданчика мазь и положил тюбик на стол. «Ну, хорошо. Если ему не станет лучше, позвоните». Ответа я не получил. Не счел он нужным и попрощаться со мной. И я ушел, испытывая то же раздражение, какое и в прошлый раз вызывало у меня его угрюмая грубость. Но, шагая по двору, я забыл про нее, вернувшись мыслями к пораненной лапе. Вряд ли кот мог случайно рассечь ее таким образом. Слишком уж глубок и ровен порез, словно сделан бритвой. И вновь внутренний голос шепнул мне, как нередко шептал в прошлом, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. Кто-то потрогал меня за локоть Я очнулся.